Глава 17. В гостях у Бахурова. Друзья отправились к Трифону Никитичу Бахурову. Бахуров имел дом на Мойке. Трифон Никитич женился несколько лет назад. Лет ему было за 30, он растолстел, на голове появилась ранняя лысинка. Математические науки и штурманская премудрость не дались Бахурову. Его выпустили в гражданскую службу. Начав с должности писца, Трифон Никитич, как исполнительный, знающий дело чиновник, быстро выдвинулся. Должность Бахурова была хлебная. Адмиралтейство ведало строительством кораблей, а ведь сколько всего надо закупить и заготовить, прежде чем спустишь корабль на воду. Тут и лес мачтовый, и доски, и брусья, и смола, и пенька, и парусное полотно, и канаты, да всего и не перечтешь. Чиновники адмиралтейства, ведавшие хозяйственной частью, как сыр в масле катались. Ведь и они, и поставщики, действовали по поговорке «рука руку моет» и были вполне довольны друг другом. И Егор не без основания предполагал, что у Бахурова водятся деньги. Трифон Никитич встретил гостей радостно. «Здравствуй, здравствуй, Егор Константинович! В добром ли здравии?» «Твоими молитвами, Трифон Никитич, вот мой закадычный, о котором я тебе говорил, Ракитин Иван Семенович». «Знаю, помню. Вы, кажется, у купца Русакова служите». «Служил. Теперь свое дело открываю, господин секретарь». Бахуров рассмеялся. «Прошу без чинов». «Трифон Никитин сын к вашим услугам». «Очень рады, Трифон Никитич, с вами приятное знакомство свести. Не откажите нам в любви и милости, а мы вас будем почитать яко первейшего человека и благодетеля». Бахуров церемонно раскланялся. На столе появился поднос с графином, рюмками и закуской. Через полчаса разговоры приняли другой тон. Бахуров и Ракитин после трех стаканчиков перешли на «ты», успели обняться и расцеловаться, но головы не потеряли ни тот, ни другой. «Так значит, ты, Иван Семенович, в купеческое сословие переходишь?» — задал вопрос Бахуров. «Благовременно. Петр Алексеевич купечеству добрый покровитель, и об успехах его весьма печется. Да вот вам», — Бахуров зачитал на память, «московского государства купецким людям торговать так же, как торгуют иных государств торговые люди, компаниями». «Сирич, сообществами». «Сообществами», — подтвердил Трифон Никитич. «Да только у нас такое дело не идет. Боятся купцы компанию чинять». «А то и правильно», — не удержался Иван Семенович. «Как же так? Один больше внесет, другой меньше. А прибыль как?» «Очень просто. Прибыль по капиталу делить». «Да не в этом дело. Думает каждый, что его другие компанейщики надуют». Бахуров громко захохотал. Но Ракитин сидел насупившись. Хозяину стало неловко. «А ты не обижайся, Иван Семенович», — сказал он. «Торговое дело истори ведется по пословице «не обманешь, не продашь». Государь же хочет все повернуть на лучший манер». «Раз уж государь задумал торговлю улучшить», — уверенно подхватил Егор, — «то и добьется своего». Ракитин, помявшись, медленно заговорил. «Трифон Никитич, с капиталами у меня того, ежели есть у тебя деньги, вкладывай, ей-богу не покаешься. Спроси про меня у Егора, он все обскажет». «Подумаю, подумаю, Иван Семенович, и думать нечего, я тебе какой угодно процент дам». «Уж и какой угодно, ей-ей, 30 на сотню дашь?» Трифон Никитич зорко заглянул в глаза Ракитину. Тот отшатнулся. «Шутишь? 30 не дам. Тот и оно. Я, брат, вижу, ты себе на уме». Оба захохотали. Торг велся долго и упорно. Нашла коса на камень. «Ну так как же, Иван Семенович, 25? 10, Трифон Никитич. 23? 11. Наконец, новые приятели сошлись на 15%. «Сколько вкладываешь, Трифон Никитич?» — спросил Ракитин. 600 червонных. Сели писать условия. Бахуров достал гербовую бумагу. «Пиши, Иван Семенович, я такой-то. Обязуюсь уплатить такому-то, взятые у него взаимообразно. Я, Трифон Никитич, занятую сумму и проценты означать не буду, а напишу, сколько причитается к отдаче через 4 года. Это как водится». «Правильно», — сказал Бахуров. Ракитин произвел расчет. 15 сотни за 4 года 60%. Уплатить 960 червонцев. Он поднес перо к бумаге. Бахуров схватил его за руку. «Стой! А проценты на проценты? Забыл?» «Как?» — ахнул Ракитин. «Так. Ты что думал?» «Ну и хват же ты, Трифон Никитич, не хуже тебя». «Компаньоны подходящие», — проворчал Егор. Иван Семенович вытащил из кармана считание удобное, с которым не расставался. Через несколько минут он объявил. 1049 червонцев. Пиши для круглого счета 1100, — спокойно сказал Бахуров. «Ой!» — вскрикнул Иван Семенович. «Ничего». Ракитин написал. Бахуров вынес деньги. Иван тщательно пересчитал. «Помни, Иван Семенович, — наказывал чиновник, — что я деньги дал, ни слова. Удобнее будет поблажки тебе устраивать, понятно?» «Еще бы! — отвечал Ракитин. — Не маленькие. Все указы, какие будут готовиться, все заграничные цены, спрос, предложение раньше других купцов знать будешь. За это ничего брать не буду. Так разве от собственного желания дашь?» «Трифон Никитич, побойся Бога! — завопил Ракитин. — Бог-то Бог. Да сам не будь плох, — возразил Трифон Никитич. С общего совета решили купцу Ракитину открыть торговлю пенькой, смолой, парусиной и прочими корабельными принадлежностями. Как раз незадолго перед тем государство отказалось от монополии на пеньку и пеньковые изделия и стало передавать торговлю ими частным лицам. «Дело богатое», — уверял Бахуров. «Флот растет неслыханно. Каждый год строятся новые фрегаты, бриги, галеры, торговые корабли. На такой товарец спрос. Подавай только. Полотна нам надо, не сочтешь. Недавно государь издал указ во всех губерниях льняные и пеньковые промыслы размножать всемерно и севу на всякий год прибавлять». Глаза Ракитина вспыхнули жадностью. «Вот тут ты и перехватить у других купцов! Где еще только лен заводится, я туда! Предбудущий урожай скуплю, задатки дам, все мое!» Бахуров рассмеялся. «Вижу, из тебя, Иван Семенович, купец цепкий будет. А я тебе помогу крепко. В Адмиралтействе все чиновники — мои приятели. Они тебе поспособствуют. Конечно, не без того, чтобы им барашка в бумажке подложить». «За этим не постоим!» — вскричал Ракитин. «Дали бы мне только развернуться!» Егору стало досадно. «Хватит уж вам!» — проворчал он. «Поглядишь на вас, весь свет хотите захапать!» «И захапаем! Дай срок!» — воскликнул Иван Семенович.